236. Гуру. Всеночное бдение или бодрствование духа ночью легче, чем дневное, ибо ночью для охраны достаточно решительного и твердого приказа дневного сознания. А вот днем приходится быть постоянно на страже, чтобы оберегаться, первое, от намеренно посылаемых темными мыслей и внушений, второе, от неизбежных контактов с недобрыми людьми или даже обычными обывателями, но подверженными пагубным настроениям астрала и поддающимися темным внушениям, третье, от всевозможных попыток и злоухищрений со стороны темных, пользующихся людьми, животными, птицами, насекомыми, словом, всем, кем угодно, чтобы через них подбросить свой вред. И даже вещами, то есть неодушевленными предметами. Нужен постоянный, непрерывный дозор и стоокая зоркость и настороженность.